«Откуда ты знал?» Как только мы оставили палату напоивших нас чаем с конфетами, умиленно улыбающихся на любознательных деток химических пенсионеров, стукнула меня кулачком по груди Соня. «Ответы на все вопросы есть в большой советской энциклопедии», — отшутился я. «Гони секрет». Она замялась, ковырнула туфелькой мрамор пола, залилась краской и, мельком на меня поглядывая, тихонько что-то пробубнила себе под нос. «Так не пойдет», — расстроился я. Шагнул ближе к девушке и поцел ухо. «Повтори-ка вот сюда». «У меня плоскостопие», — шепнула Соня. «Ну, это несерьезно», — отмахнулся я. «Нашла секрет». «Заметно», — расстроенно спросила она. «Чуть-чуть заметно», — честно подтвердил я. «А еще мы в плоскостопном крыле живем». «У тебя тоже плоскостопие?» Как много надежды в этих глазах. «Нет, просто путевки другой не было», — признался я. «Ты один большой обман», — надулась она. «Так-то оно так, но ведь не так». «А где я тебе наврал?» Девушка залипла, задумалась, покраснела и была вынуждена буркнуть. «Нигде». «Ну вот видишь», — развел я руками, — «кто виноват, что я много всякого знаю?» «Интернет виноват». «Ладно», — отмахнулась она, остановилась, зажмурилась, сделала глубокий вдох и выпалила. «Когда мы с двоюродным братом были совсем маленькие, постоянно играли в доктора и семью, трогали друг друга за письки и целовались». «Ржака!» «А вот это я понимаю секрет», — одобрил я. «Не переживай. Клянусь, я никому и никогда не расскажу». Девушка облегченно вздохнула. «Спасибо». И улыбнулась мне. «Знаешь, я столько лет никому про это не рассказывала, что теперь у меня будто камень с души упал». «Называется облегчить совесть», — пояснил я. «Не переживай. Дети делают много всякого глупого, и винить за это себя взрослую нет никакого смысла». «Я тоже так думаю», — кивнула довольная Соня. «Я бы с тобой тоже в разное поиграл», — добавил я. «Ага, губу закатай». С явным удовольствием отшила она меня.